19.7. Нобелевская премия по экономике за анализ власти рынка и ее регуляции. В 2014 году Нобелевская премия по экономике была присуждена французскому экономисту Жану Тиролю, 1953 года рождения, за вклад во многие области микроэкономического анализа. Он автор 6 книг и более сотни профессиональных статей по экономике и финансам. Из его монографий наиболее известна «Теория коллективных репутаций», в которой изложено развитие концепции Акерлофа о рынках симметричной информацией. Данная теория формализует и описывает в виде математической модели такие категории, как репутация, качество, товара, услуги, честное поведение. На этой концепции Жана Тироля основаны многие новые работы других авторов по близким темам, например, по коррупции в обществе. Жан Тироль в 1976 году получил степень в области инженерного дела в Парижской политехнической школе, в 1978 году в Национальной школе мостов и дорог и в том же году защитил директорат третьего цикла по математике в университете Париж-Дофин. В 1981 году получил докторскую степень в Массачусетском технологическом институте. Жан Тироль имеет большой опыт работы в различных структурах. С 1981 по 1984 годы работал научным сотрудником в Национальной школе мостов и дорог. В 1984-1991 годах профессор экономики Массачусетского технологического института. С 1992 года научный руководитель Института экономики промышленности при Университете социальных наук в Тулузе, одновременно гостевой профессор Массачусетского технологического института. В 1995 году директор по науке Высшей школы социальных наук. 1998 год – президент эконометрического общества. В 2001 году – президент Европейской экономической ассоциации. В 2007-2009 годах – директор Тулузской школы экономики. С 2009 года председатель Совета директоров Тулузской школы экономики, член Французской академии наук 2011, член исполнительного комитета Института перспективных исследований в Тулузе 2011, член Совета стратегических исследований, член Совета стратегических исследований 2013. В 2015 году Тироль был награжден Орденом Почетного Легиона. В списке наиболее вероятных кандидатов он находился на скромной 11-й позиции. Однако, несмотря на то, что общая тема его научных изысканий звучит несколько скучновато, даже в Нобелевском комитете отметили теоретический характер и сложный математический язык. У него есть исследования и публикации на темы, которые заинтересуют не только экономистов, но и людей от экономики далеких. Например, кому не интересно знать научное обоснование того, почему руководители компаний получают такие гигантские суммы. Совместное исследование Жана Тироля и Дрю Фаденберга о компенсациях для руководителей объясняет, что моральные риски сильно влияют на долгосрочные контракты, когда имеется возможность их пересмотра. Руководители получают большие суммы, но понимание того, что в следующем году он может запросить больше, увеличивает в данном контексте важность производительности компании. Модель Тироля-Фаденберга подразумевает два вывода относительно системы компенсаций топ-менеджеров. Суть первого заключается в том, что руководителю, привнесшему важный долгосрочный вклад в работу компании, будь то инвестиции, некий продукт или проект, будет предложено выбрать самому из возможных компенсационных схем. Некоторые предлагают более определенную фиксированную часть, другие сопряжены с большими рисками и привязаны к производительности. Как выяснили экономисты, возможных схем оплаты достаточно много, но большинство руководителей делают выбор в пользу рискованных моделей. Порой вывод касается ухода руководителя из компании. Шведская Королевская академия наук назвала лауреата Нобелевской премии по экономике за 2014 год Им стал известный французский экономист, научный руководитель Института экономики промышленности Университета социальных наук Тулузы Жан Тироль. Он получил эту награду за то, что объяснил, как регулировать отрасли, в которых доминируют несколько крупных компаний, и не дать тем навредить конкурентам и потребителям. Жан Тироль удостоен этой награды за анализ рыночной власти и регулирования. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что работы Тироля показали, как правильно регулировать те отрасли, в которых доминируют несколько крупных компаний. Отсутствие регулирования на таких рынках часто приводит к социально нежелательным результатам, немотивированному росту цен или сохранению на рынке компаний, которые выживают, блокируя выход на рынок более эффективных конкурентов. Меры регулирования или конкурентной политики должны быть тщательно адаптированы к условиям каждой конкретной отрасли. Жан Тироль создал общую основу для разработки таких мер и конкретизировал способы ее использования в различных отраслях, от телекоммуникационной до банковской. Опираясь на его разработки, правительства могут поощрять крупные компании, помогая им стать более эффективными, и в то же время предотвратить вред, который те могли бы причинить конкурентам или потребителям, разъясняется в решении Нобелевского комитета. Тироль внес вклад во многие области микроэкономического анализа. Одна из самых известных его работ – «Теория коллективных репутаций. Развитие концепции модели Акерлофа о рынках с асимметричной информацией». Эта теория формализует и описывает в виде математической модели такие понятия, как репутация, качество, честное поведение. На концепции, предложенной Тиролем, базируются многие новые работы других авторов по близким темам, в частности, по коррупции в обществе. В преддверии оглашения решения основными претендентами на премию назывались профессор экономики Принстонского университета и Университета Нью-Йорка Уильям Баумол и его коллега по Нью-Йоркскому университету Исраэль Кирзнер, француз Филипп Агьон и канадец Питер Хауит, а также один из пионеров новой экономической социологии американец Марк Грановеттер. Напомним, что в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за эмпирический анализ цен активов получили американцы Питер Хансен, Юджин Фама, Роберт Шиллер, которого называют человеком, предсказавшим финансовый кризис 2008 года. Еще в 2006 году Шиллер говорил о серьезном риске глобального кризиса, а в сентябре 2007 года, практически за год до краха Lehman Brothers, опубликовал статью, в которой предсказал скорые потрясения на рынке недвижимости США и последующую панику на финансовых рынках. Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций, она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена шведским государственным банком в честь своего 300-летия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных Госбанком Швеции в распоряжении фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Шведская Королевская Академия Наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий. В 2014 году он составляет 8 миллионов шведских крон. И награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам. Нобелевская премия по экономике – единственная из Нобелевских премий, вручаемая ежегодно, без пропусков. Начиная с 1969 года, премия была присуждена уже 46 раз. Всего премию получили 76 человек, причем 23 лауреата были удостоены ее единолично. 17 раз премия делилась между двумя и 6 раз между тремя лауреатами. Нобелевская премия по экономике – самая возрастная. Средний возраст ее лауреатов составляет 67 лет. А самым молодым лауреатом стал в 1972 году Кеннет Эрроу, получивший премию в возрасте 51 года за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния. Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике и Нобелевской премии вообще стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет за создание основ теории оптимальных механизмов. Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике 52 гражданина США, двое из них также имели гражданство Израиля, 8 британцев, 3 норвежцев, 2 шведа, 3 француза, 2 канадца, австриец, голландец, немец, итальянец, индиец и один представитель СССР – Леонид Конторович, 1975 год. Единственной женщиной среди лауреатов Нобелевской премии по экономике остается Эленор Остром, получившая награду в 2009 году за исследования в области экономической организации. Ключевой особенностью различных отраслей экономики является тот или иной уровень монополизации. На конкурентных рынках действует объективный закон спроса и предложения. На монополизированных крупнейшие компании имеют рыночную власть устанавливать свои цены, невзирая на действия конкурентов. На олигополистических рынках ключевые игроки могут договариваться между собой, повышать суммарную рыночную силу и, как следствие, изменять цены в свою пользу, без учета нужд потребителей. По мнению Нобелевского комитета, научные труды Жана Тироля помогли исследовать организационную структуру различных отраслей экономики, требующих особого подхода к их регулированию. Например, рынки металлургии и информационных технологий нельзя регулировать по единому шаблону. В отличие от высококонкурентных отраслей, таких как рынок яблок или окон, несовершенные рынки нуждаются в более пристальном внимании со стороны государства. Именно такие области больше всего интересуют Тироля, как исследователя, поскольку позволяют отойти от шаблонного экономического мышления, основанного на диктате невидимой руки рынка Адама Смита. На рынках с несколькими ведущими игроками не действуют классические законы чистой конкуренции, поскольку там существуют широкие возможности для сговора и ведения стратегических игр, направленных на усиление корпоративного влияния. Работы Тироля дают ответы на вопросы, как именно государству следует настраивать тонкий механизм регулирования существующих монополий в финансовой, транспортной или телекоммуникационной отраслях, насколько сильно вмешиваться в процесс концентрации капитала путем слияний и поглощений, как предотвращать картельные сговоры, подрывающие основы рыночного установления цен. Нобелевский лауреат предостерегает: слишком прямолинейная антимонопольная политика запретов горизонтальной кооперации между игроками одного рынка может принести не только положительные, но и негативные последствия, например, свертывание инноваций. Ведь корпоративные альянсы создаются как для ценовой войны, так и с целью совместных научно-технических проектов. Профессор пришел к выводу, что оптимальное регулирование монополий необходимо постоянно приспосабливать к особенностям каждой отрасли. Он разработал общие методические подходы к дизайну регуляторных систем, ориентированных на отдельные секторы экономики. Концепции Жана Тироля позволили чиновникам решить дилемму между стимулированием мощных корпораций без ущерба интересам потребителей и других участников рынка. Стоит также отметить исследование Жаном Тиролем так называемых двусторонних рынков, действующих по принципу платформ, которые получают прибыли от сведения между собой различных групп клиентов с противоположными интересами. Примерами платформ могут быть печатные издания, информационные сайты, поисковые системы или социальные сети, обслуживающие как рекламодателей, так и читателей. При этом цена, которую платят обе группы потребителей за доступ к платформе, чаще всего смещена в одну или другую сторону, учитывая сложность привлечения какого-то из двух типов клиентов. Проблема регулирования двусторонних рынков заключается в том, что одни пользователи платформы платят чрезмерную на первый взгляд цену, субсидируя других. А это, согласно традиционной практике антитрастового регулирования, может рассматриваться как монопольное влияние на формирование цен. Тироль рекомендует специфические методы регулирования таких отраслей, поскольку ценовая дискриминация на двусторонних рынках не снижает, а наоборот повышает общее благосостояние всех участников. По словам американского ученого Тайлера Коуэна, научные труды Жана Тироля в 1980-х годах были важным продолжением курса первопроходцев институциональной экономики Рональда Коуза и Оливера Уильямсона. Однако, в отличие от выдающихся предшественников, которые предпочитали описательный стиль изложения материала, французский ученый использовал более сложные, математизированные методы теории игр. Ученый интересовался проблематикой пересмотра условий контрактов, которая была связана с асимметричностью информации о реальном объеме расходов у исполнителя и заказчика услуг. Например, после выигрыша в государственном тендере предприятие может выставить правительству гораздо более высокую цену, чем было обусловлено контрактом. В таком случае возникает вопрос, как должен быть составлен договор, чтобы не допустить подобной проблемы. А может быть, оптимально будет предусмотреть возможность переподписания соглашения. В противном случае контрактные отношения приобретают форму кооперативной игры. Продавец получает стимул меньше обманывать покупателя и прикладывать больше усилий, поскольку появляется риск потери выгодного заказа на следующем этапе переговоров. Широта научных интересов Жана Тироля достигает и проблем финансового сектора. Его статья в соавторстве с Роше «Межбанковское кредитование и системный риск» появилась в 1996 году, за десятилетие до глобального финансового кризиса и активизации интереса регуляторов к вопросам системной уязвимости. Ученые исследовали проблему спасения крупных банков, банкротство которых может привести к серии дефолтов, связанных с сетью межбанковских кредитов финансовых учреждений. С другой стороны, такое государственное гарантирование финансовой поддержки снижает стимулы для участников рынка следить за платежеспособностью банков-должников, а затем усиливает риск системных потрясений. Во избежание эффекта домино, Жан Тироль предлагает регуляторам осуществлять выборочное спасение, предоставляя кредиты только надежным банкам, подвергшимся проблемам с ликвидностью исключительно из-за дефолтов своих контрагентов. В своих публицистических статьях Тироль выступает борцом с несовершенствами бюрократического механизма регулирования экономики. К примеру, его советы, предоставленные в 2007 году французскому правительству, актуальны для современной Украины. Рецепт эффективного реформирования государственного аппарата от Жана Тироля состоял из четырех составляющих – реструктуризация, конкуренция, оценка, подотчетность. Реструктуризацию государственного сектора ученый предлагает осуществить путем резкого сокращения расходов на содержание государственного аппарата благодаря передаче части его функций многим независимым агентствам с четкими бюджетными лимитами и максимальному упрощению взаимодействия предпринимателей с правительством по принципу единого окна. Поддержка конкуренции крайне важна для роста качества социальных услуг во всех сферах, начиная с бизнеса, заканчивая учебными и лечебными заведениями. Правительство может способствовать конкуренции в социальной сфере через стимулирование информационной открытости провайдеров услуг и ужесточение требований к стандартизации. Оценка, по мнению Тироля, заключается в том, чтобы каждая инициатива чиновников была объектом независимого анализа. Перед стартом очередного гениального проекта госслужащие должны ответить, насколько вообще уместно государственное вмешательство, какими будут затраты и выгоды, а после его реализации, работает ли идея и стала ли она эффективной с точки зрения затрат. Сложнее, по словам ученого, организовать подотчетность государственных чиновников и руководителей государственных корпораций, ответственность которых ни в коем случае не должна быть коллективной, а все результаты их действий соответственно вознаграждаться или наказываться санкциями. Вклад Жана Тироля в мировую экономическую науку является богатым и разноплановым, а главное, имеет высокую практическую ценность, что подтверждено регуляторной практикой. Труды Жана Тироля, в отличие от его соотечественника и предшественника Алли Морриса, Нобелевского лауреата по экономике 1988 года, за новаторский вклад в теорию рынка и эффективного использования ресурсов, теорию капитала, теории денег и цикла и, наконец, теории выбора в условиях рынка помогли изучить организационную структуру различных отраслей экономики. Лучше понять особенности несовершенного рынка под воздействием монополий и олигополий. Складывается впечатление, что идеи чистой конкуренции и рыночной саморегуляции времен Адама Смита совершенно исчезли из мейнстрима экономической мысли. Об исследованиях Нобелевского лауреата по экономике подготовлен обзор Нобелевская премия по экономике 2014 Жан Тироль, двух высококвалифицированных российских авторов, опубликованный в журнале «Вопросы экономики» за 2015 год, номер 1. Вот их имена. С. Б. Авдокимова, доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента прикладной экономики факультета экономики НИУ ВШЭ, Москва. А. Е. Шеститко, доктор экономических наук, профессор завкафедры промышленной и конкурентной политики экономического факультета МГУ имени Ломоносова, директор Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХ ИГС при президенте Российской Федерации, Москва. В обзоре анализируются следующие важнейшие аспекты. Во-первых, раскрыто значение исследований Жана Тироля в плане стоящих перед экономической политикой практических проблем и с учетом восприятия результатов, полученных в работах Нобелевских лауреатов по экономике 2014 года. Во-вторых, рассмотрено, каким образом Жан Тироль объяснил чикагские парадоксы и задал ориентиры применения антимонопольного законодательства в самой экономике. В-третьих, исследованы особенности и роль учебника Тироля в построении систематических знаний об организации рынков. В-четвертых, показаны основные элементы предложенного Тиролем подхода к построению оптимальной теории регулирования. Жан Тироль, согласно решению Нобелевского комитета, получил Нобелевскую премию по экономике за вклад в развитие многих направлений, и в первую очередь его объяснение рынков, где равновесие формируется несколькими влиятельными компаниями, и в разработке подходов к регулированию этих компаний. По мнению названных российских авторов, разнообразие научных интересов Тироля дает возможность выделить среди его трудов те, которые кажутся нам более актуальными. Автор работ, в которых объясняются стратегические возможности крупных компаний влиять на конкуренцию, а также работ, посвященных регулированию и государственным закупкам в плане организации рынков. Помимо этого, для нас, как для преподавателей, важно, что Тироль – автор канонического учебника по теории организации рынков. Отметим, что претензии к экономической теории относительно ее несостоятельности в умении предопределить возможные явления и процессы общественной жизни, а также способствовать решению важных практических задач, связанных с перспективами экономического развития, роста общественного благосостояния, вполне правомерны. Современная экономическая теория представляет собой широкую картину различных направлений экономической мысли, причем более или стагнирующих, что не дает возможности заинтересованному субъекту и тем паче внешнему уяснить, а что все-таки предлагает экономическая теория такого, чтобы, во-первых, практично, а во-вторых, оставалось теорией, но не результатом обыденного осознания, здравого рассудка, не зависящих от необходимости приобретать и применять специальные знания, навыки и привычки. Именно поэтому здесь мы не следуем полностью логике Нобелевского комитета по вопросу характеристики исследований Жана Тироля, а пытались рассмотреть их в плане стоящих перед экономической политикой вопросов, обращая внимание на то, что принято практикой, а что остается в резерве. Основа изменения и применения антимонопольного законодательства и оценки результатов данного применения является теория организации рынков. Отметим, что вклад Жана Тироля в теорию конкурентной политики можно определить как уточнение. Однако эти уточнения весьма важны, поскольку они предупреждают как о чрезмерного успокоения по поводу воздействия бизнес-практик крупных компаний на конкуренцию и благосостояние, так и от избыточного использования законодательства, то есть от ошибок. Здесь не ставится задача детального обсуждения вопроса об антимонопольных запретах на использование отдельных типов антимонопольных контрактов. Так, 60-70 лет назад большая часть экономистов считали, что крупная компания может ограничивать вход конкурентов на рынок. Но позднее, примерно 30 лет назад, появились сомнения, суть которых говорит о следующем. Например, допустим, что для ограничения входа укоренившийся продавец инвестирует избыточные мощности, что дает ему возможность в случае выхода конкурента понизить цену, что, в свою очередь, побудит конкурента отказаться от входа на рынок, ибо в случае снижения цены он не получит прибыль, которая компенсирует издержки входа. Но страх понижения цены рационален, так как в случае входа новичка на рынок целесообразнее для укоренившегося продавца будет отказаться от применения избыточных мощностей и понижения цены. В ранних работах Тироля так называемые чикагские парадоксы разрешались успешно. Инвестиции в избыточные мощности предотвращают вход в двухпериодной игре, если они достоверно обещают более жесткую ценовую конкуренцию, которая ведет к снижению прибыли вошедшего новичка до уровня, не обеспечивающего окупаемость, связанного с проникновением на рынок издержек. Инструментом достоверного обращения могут быть мощности в модели Бертрана Эджуорта, в которой в первом периоде фирмы выбирают мощности, а во втором – цены. Расширение мощностей снижает цены, принадлежащие к интервалу наилучшей ценовой реакции фирм во втором периоде. Согласно этому, понижается прибыль новичка в результате входа. Подобный результат обеспечивает инвестиции, которые сопровождаются снижением предельных издержек. В конкуренции в результате входа они снижают прибыль. Таким образом, теория игр объясняет процесс ограничения входа посредством избыточных инвестиций, поскольку они делают монополиста слишком агрессивным в будущей конкуренции. К тому же антимонопольные запреты на использование отдельных типов вертикальных, ограничивающих контрактов, основаны на боязни, что данные контракты нанесут урон общественному благосостоянию. Между тем, примерно около полувека назад в обоснованности подобного суждения люди стали сомневаться, а именно, экономисты Чикагской школы показали, что вертикальные ограничения способны поднять общественное благосостояние путем интернационализации вертикального результата, принуждая участника цепочки принимать решения, исходя из поставленных условий максимизации прибыли всей цепочки, а не только собственной. Жан Тироль, помимо нескольких монографий, имеет и учебник, который называется «Теория организованных рынков». На русском языке учебник назван «Рынки и рыночная власть. Теория организации промышленности». Авторы обзора справедливо отмечают: до тех пор, пока мы вообще пытаемся учить на родном языке, споры по поводу адекватного перевода терминов не стихнут. Например, по их мнению, читатель учебника удивится, как мало в нем посвящено рыночной власти. Вместе с тем, в авторском обзоре говорится, что учебник Тироля занимает важное место в развитии этой области знаний по сравнению со многими существующими учебниками. Считается, что Тироль своим учебником совершил своего рода революцию не только в преподавании, но и во всей системе знаний об отраслевых рынках. В отношении антимонопольного законодательства работы Тироля заложили основу разрешения парадоксов Чикагской школы о том, что вертикальные ограничивающие контракты не могут способствовать урону конкуренции, либо о том, что ограничения входа в действительности не могут ограничивать вход. При этом важно, чтобы анализ регулирования был отделен от анализа закономерностей конкуренции на рынке, поскольку они, по мнению Тироля, значительно уже, чем понимание экономического регулирования. Вкладу в развитие и обогащение науки нобелевскими лауреатами уделяется большое внимание сибирским отделениям РАН, в частности, Институтом экономики и организации промышленности СО РАН, Новосибирск. Активную деятельность проявляет сибирский ученый, экономист, сотрудник этого института Ю. П. Воронов. В сибирском журнале «Эко» ежегодно в номере 1 публикуются его статьи. Он знаменит рядом книг, журнальных статей и других работ. В книге 1984 года, которую принято считать всемирным учебником по бизнесу, Ю. Воронов исследовал условия пузырей на фондовом рынке. Книга 1985 года. Ю. Воронов в своих работах описывает личность и научные достижения лауреата Нобелевской премии 2014 года Жана Тироля как исследователя и педагога. Он выделил фундаментальное достижение лауреата, заключающееся в том, что регулирование рынка само по себе может трактоваться как рыночный механизм. Секретарь Шведской Королевской Академии Наук С. Нормак пишет, что премия касается анализа обуздания, сдерживания мощных компаний. Все привыкли к тому, что подавляющее большинство лауреатов работают в одном из университетов США. В данном случае французский лауреат не из США, к тому же даже не из Парижа, а из Тулузы, города на севере Франции. Мы согласны с замечанием Ю. Воронова относительно того, что ранее обязательный для экономистов курс важнейшей технологии народного хозяйства в ведущих вузах страны вообще не читается. В результате выпускники-экономисты выходят в жизнь технически безграмотными. Настало время преодолеть это. В отличие от работ своих соотечественников и предшественников по Нобелевской премии по экономике, Джерард Дебрё, получившего премию в 1983 году за вклад в понимание теории общего равновесия и условий, при которых существует общее равновесие, а также получившего премию Мориса Алле за вклад в теорию рынков и эффективного использования ресурсов. Работы Жана Тироля, по мнению Шведской Королевской Академии Наук, отличает усиленный реализм, основной элемент которого – отказ от концепции совершенной конкуренции. Тиролю благодаря концентрации внимания на обстоятельствах, порождающих различия частных и общественных интересов, удалось определить оптимальные средства регулирования для отдельных отраслей экономики. В современной экономике, как известно, сегодня более распространены рынки, в которых кроме участников-конкурентов имеется еще и регулятор. Отметим, что Жан Тироль напрямую не выступает ни за государственное регулирование, ни против него. Система регулирования должна быть такой, чтобы обе стороны, и компании, и регулятор, действовали на пользу экономике. При написании статьи «Нобелевская премия по экономике» за анализ власти рынка и ее регуляций использованы обзоры, консультации и другие работы многих российских авторов. Сопоставление этого материала, с одной стороны, обнаружило повторы, что, разумеется, неизбежно, поскольку речь в них шла об одном и том же единственном субъекте – французском ученом, лауреате Нобелевской премии по экономике Жане Тироле. С другой стороны, выявлены факты дополнения и уточнения. Например, сибирский ученый Ю. Воронов к обзору С. Авдашевой и А. Шеститко – Нобелевская премия по экономике 2014 Жан Тироль по вопросу учебника Тироля дополняет, что учебник издан в 1984 году. На русский язык он был переведен под названием «Рынки и рыночная власть. Теория организации промышленности». Издан в виде двухтомника, который был опубликован небольшим тиражом в 1996 и переиздан в 2000-м. Нобелевский комитет отмечает, что исследования Жана Тироля и разработанные им модели представляют собой фундаментальный вклад в развитие теоретика игрового подхода в экономической теории. Жан Тироль своими исследованиями доказал: рынок неэффективен там, где плохо определены права собственности, а информация симметрична. Дихотомия рынок или государство возникла поскольку экономисты рассуждали в рамках естественных законов. Рынок казался более естественным, поскольку цены на нем и взаимоотношения между участниками адаптировались к изменившимся условиям и улаживались сами с собой. Но постепенно осознается, как справедливо пишет Ю. Воронов, что и государственное регулирование неизбежно. В заключение отметим, что как ни выстраивая вертикаль власти, рыночные игры и дальше будут продолжаться, и в этом нас убеждают работы Тироля.